Глава 35. Чего же ты хочешь? Ну вот и все, левша установил последнюю вымытую им тарелку в сушилку. Хорошего понемногу. В смысле, вскинулся Игорь. В смысле, всем спасибо, все свободны, разбегаемся. И я? Голосом смертельно больного спросила будущее отечественной политики. Можешь задержаться на тенек-другой, милостиво разрешил мой напарник. Водка еще осталась, жратвы и полный холодильник, развлекайся. «Да нахрен бы мне облокотила вся эта водка!» Игорь треснул кулаком по столу и вскочил. Или сначала вскочил, потом уже треснул. «Тоже мне! Нашли алкаша!» «Ну, извини, пожал плечами левша. Езжай домой трезвым». «Хрена!» Игорь быстренько присел и вцепился обеими руками за стул, опасаясь, видимо, что его из-под седалища выдернут. «Никуда я не поеду!» «Это как?» «Да вот так!» «Вот где мне вся эта ваша политика!» — решительно резанул себя ладонью по горлу, да так, что едва не отделил голову от туловища. «Не могу я так больше! Не хочу!» — едва слышно. «Выручайте!» «Вот, значит, как!» — левша приподнял бровь, очень издали напоминавшую соболиную. «А что ты тогда хочешь?» «Жить!» — тут же прозвучало в ответ. «Как все!» «Это как?» «Работать!» — голосом сказочника проговорил он. «В офисе, в четверг вечером скромно ударять с коллегами по пиву, ну а в пятницу после окончания работы в клуб и до субботы». «Да ты у нас плейбой!» — восхитился я. «И так целый год или даже полтора!» — он меня не слушал. «А потом успокоиться, жениться и просто жить!» «Так ты, кажется, уже женат!» — ехидно заметил я. — Точно, — вспомнил тот. — Женат второй год уже. Хорошая такая дамочка из приличной семьи, умница-красавица, выпускница МИМО, а еще волевая, целеустремленная... Сделал паузу, пережидая, видимо, приступ тошноты. — Мамина любимица. — Достойная супруга будущего политика, — одобрительно заметил я. — Заткнись, а! — взмолился тот. — Они меня совсем уже достали, эти двое, мама и жена. — Зачем, ты думаешь, ко мне охрану приставили? И сам же ответил. — Чтобы не сбежал. — Куда? — махнул рукой и уронил почти до пола голову. — Вот ты трудиться собрался. Я попробовал увести разговор в сторону, пока тот не расплакался. — Где? Кем? Ты вообще хоть что-нибудь делать умеешь? — Умеешь, — передразнил меня Игорь. — Кроме всего прочего, два иностранных языка свободно, то есть на уровне носителей. Плюс еще три, на которых общаюсь бодро. Не пропаду, в общем. — И что, спрашивается, с тобой делать? Я попытался было встать из кресла, но в спину вступило так, что пискнул и замер. — Выручайте, — взмолился Игорь, — вы просто должны... — Никто и ничего тебе не должен, — отрезал левша. Я понял, что-то такое он замышляет. Недаром с утра болтал с кем-то по телефону, а потом на пару часов отлучился. Хотя, если рассмотреть эту проблему с другой стороны... Короче, ничего такого не обещаю, но есть одна идея. «Согласен!» — взревел отставной полковник голосом, которым запросто можно поднять в атаку залегшую под вражеским шквальным огнем роту. «На все согласен!» В приступе отваги был он отчаянно прекрасен и опасен, как загнанный в угол заяц, способный от безальтернативности бытия набить морду кому угодно, даже льву, а потом снять с безжизненного тела часы и бумажник. Хотя вообще-то мнение его никто не спрашивал, ни сейчас, ни когда-либо раньше. Неплохой он, в принципе, мужик этот Игорь. Не злой и совсем даже не дурак, только уж больно слабый. Если бы вы только знали, сколько гадостей происходит в этом мире из-за таких вот, в принципе, неплохих.